И даже тогда, встретившись с Атоном, я не поняла, что он тот самый Атон Пятый, которого я считала мертвым. Быть может, не хотела этого понять. Я видела в тебе брата, не замечая очевидности, вероятно, потому что твоя мать, как и она, не была миньонеткой, пока Бедокур не обрушил на меня истину. На миньоне нет братьев и сестер. Наши головы плохо в этом разбираются. Поэтому я ошиблась и дала тебе обещание, которое не смогла сдержать. В этом моя вина. Орло прекрасно мог это понять. Согласно закону, Атон умер, когда его послали в Хтон, а миньонетка рожает от одного мужчины лишь одного ребенка. Связь Атона с двумя миньонетками и человеческой женщиной воспринималась на миньоне как из ряда вон выходящая. Те, кто вырос на миньоне, оказывали подобным мыслям сильнейшее сопротивление. Нелегко начать думать о мертвом по закону человеке как о живом, если каким-то особым образом не разрешить это противоречие. У досады лицо было в слезах, свидетельствовавших, что она страдает точно так же, как страдала бы на ее месте обычная девушка. Досада не воспринимала его чувств, которые в этот момент замерли. Она переживала свои собственные чувства, и это делало ей честь. «Орло, я знаю, что причиняю тебе боль, и какая бы я ни была, я ни за что не стала бы делать этого, ведь мы были с тобой помолвлены». «Были». «Но мы забыли, что причиняем боль еще одному человеку. Я никому не хочу причинять боль». «У миньонеток такие же чувства, как у тебя. Ты на четверть миньон и знаешь, что это правда. Но телепатия переворачивает их. Мы забыли твою мать Кокену, а у нее никого не осталось, и она даже не может покинуть свою пещеру. Надо принять ее во внимание. Несправедливо забрать у нее Атона и никого не оставить. Она не миньонетка. Выходит, у досады есть человеческая совесть. Неужели она отказалась от наследия миньона? Она права в отношении Кокены. Раковина не заслуживает такого обращения. «Я нашла компромисс», — сказала досада, «и хочу, чтобы ты знал, нет нужды в чьих-то страданиях». Доктор Бедокур встал, но не вмешивался. «По какой причине?» «Орло любит досаду. Если бы она принадлежала ему, Хтон отступил бы к себе в камень и был бы забыт, если бы потребовалась именно такая цена. Если бы она действительно принадлежала ему». Отказ от Хтона заставил бы Орло страдать, но это страдание еще сильнее привязало бы ее к нему. Миньонская логика и обычаи отличались от обычных человеческих, но логика ситуации взывала к очевидному решению. Двое не могли красть свое счастье у двух других. Орло собрался с силами, приготовившись выйти из забытья сразу после ее слов. «Пока я буду с Атоном, — с подъемом проговорила досада, — ты будешь с Кокеной. Возникнут две законные генетические лестницы, и никто не будет исключен». Орло удалился в мир ДЗЛ, сад своей души. Он оставил в стороне мифы об Эдипе и Электре в поисках менее болезненного и все же подходящего чтения.